Умная голова, разбирай Божьи дела. 12 мая 1973 года в газете «Известия» была заметка о том, что японским ученым удалось прорастить семена лотоса, пролежавшие в земле 2000 лет. Не менее сенсационный и другой эксперимент японцев, обнаруженный при раскопке грецкий орех, возраст которого 3000 лет, дал побеги. В прессе сообщалось о найденных в Египте зернах времен Иосифа. Книга «Бытие», 45 глава, стихи с 34 по 49, кои не утратили способности прорастания. Наука может создать искусственное зерно, но оно не будет жизнеспособным. Мы не раз видели, как квелый росток дерева или даже гриба пробивает твердое покрытие асфальта. Апостол Павел желал познать силу воскресения. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 10 стих, то есть силу жизни. Она, эта невидимая сила, наличествует в семенах разных размеров всяких существ и созданий благодаря Творцу, дающему всему жизнь и дыхание. Деяния апостолов, 17 глава, 25 стих. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Послание к римлянам, 11 глава, стихи 33 и 34. Александр Иванович Полежаев, годы жизни 1804-1838, написал шестистишие атеисту. Не оглушайте вы меня ни вашим карканьем, ни свистом против начала бытия. Смотря внимательно на вас, я не могу быть атеистом. Вы без души, ума и глаз.